приличными, приличными. Эх, ну не чудная ли эта жизнь, сказал Агастес Палмер. Я помню, как Питер и Эми начали ходить вместе, задумчиво начал старый Джеймс Портер. Я тоже ухаживал за моей будущей женой в ту зиму. Клара была тогда очень красивой девушкой. А какие пироги с вишнями умела печь? Она всегда была остра на язык, перебил его Бойс Уоррен. Я подозревал, что будет какой-нибудь взрыв чувств, когда увидел, что она подходит к гробу, но никак не предполагал, что это примет такую форму. А Оливия? Кто бы мог подумать? Женщины – странные существа. «Этот день запомнится нам на всю жизнь», – сказала Камила. «В конце концов, если бы такие вещи никогда не случались, жизнь была бы скучна». Лишившийся прежнего апломба Джет собрал тех, кто должен был нести гроб, и гроб вынесли. Когда катафалк с медленно следующей за ним процессией экипажей проезжал по дорожке к воротам, в амбаре горестно завыл пес. Возможно, одно живое существо все же оплакало Питера Кирка. Стивен Макдональд присоединился к ожидавшей Гилберта Энн. Он был из Верхнего Глена, высокий мужчина с головой древнеримского императора. Он всегда нравился Энн. «Морозный воздух», — сказал он, — «будет снег». «Мне всегда кажется, что ноябрь — время тоски по дому. Вам это никогда не приходило в голову, миссис Блайт?» «Приходило. Год печально смотрит назад, на свою утраченную весну». «Весна, весна. Я старею, миссис Блайт, и нахожу, что лишь воображаю, будто времена года сменяют друг друга. Зима уже не та, что была когда-то. Не узнаю я и лето, и весну. Теперь нет никаких весен. Во всяком случае, когда те, кого мы знали, не возвращаются, чтобы разделить с нами весенние радости. Вот бедная Клара Уилсон. Что вы подумали бы обо всем этом?» «О, это было очень грустно. Такая ненависть!» «Да, понимаете, она сама когда-то была влюблена в Питера. Ужасно влюблена. Клара считалась тогда самой красивой девушкой Моубрей Неурозе. Маленькие темные кудряшки вокруг прелестного кремово-белого лица. Но Эми была резвой, смешливой, поющей. Питер бросил Клару и стал ухаживать за Эми. Странно мы, люди, устроены, миссис Блайт. Растрепанные ветром мрачные ели за Кирквиндом дрогнули. Вдали, там, где ряд пирамидальных тополей вонзался в серое небо, внезапный шквал со снегом забелил холм. Все поспешили уйти, пока метель не добралась до Моубрей-Нероуза. «Имею ли я право быть так счастлива, когда другие женщины так несчастны?» – спрашивала себя Энн, когда они ехали домой. Ей вспоминались глаза Оливии Кирк, какими они были, когда та благодарила Клару Уилсон. Энн встала от окна. Прошло почти 12 лет. Клара Уилсон умерла, а Оливия Кирк уехала в Новую Шотландию, где снова вышла замуж. Она была гораздо моложе Питера. «Время добрее, чем нам кажется», – подумала Энн. «Это ужасная ошибка – лелеять свою обиду и горечь годами, прижимать ее к нашим сердцам, словно сокровище. Но, на мой взгляд, история о том, что случилось на похоронах Питера Кирка, из тех, какие Уолтеру не нужно знать, это явная история не для детей». Глава 34. Арила сидела на ступеньках крыльца, закинув ногу на ногу. Что это были за восхитительные пухлые загорелые коленочки? И всей душой предавалась печали. И если кто-нибудь спросит, почему всеми любимая и ласкаемая крошка может чувствовать себя несчастной, Этот спрашивающий, должно быть, забыл свое собственное детство. Когда-то, что казалось взрослым, не более чем пустяками, он сам считал мрачными и ужасными трагедиями. Рила была в отчаянии, поскольку Сюзан сказала ей, что собирается испечь свой знаменитый серебристо-золотой торт, и ей, Риле, предстоит после обеда отнести его в церковь, где сегодня будет ужин и сбор пожертвований для приютских детей. Не спрашивайте меня, почему Рила охотнее умерла бы, чем пошла с пирогом через деревню пресвитерианской церкви Глена Святой Марии. В маленьких головках часто возникают очень странные представления, и почему-то Рила вбила в свою, что нести пирог, куда бы то ни было, крайне постыдно и унизительно. Возможно, так произошло потому, что однажды, когда ей было еще только 5, она встретила на улице старую Тилли Корт, которая несла торт, а по пятам за ней бежали все деревенские мальчишки, визжа и насмехаясь над ней. Старая Тилли жила в рыбачьей деревне и была очень грязной, оборванной старухой. Тилли Корт украла торт, затолкала в рот, заболел живот, нараспев кричали мальчишки. Быть зачисленной в одну категорию с Тилли Корт нет. Такого Рила просто не могла вынести. В ее уме накрепко засела мысль, что вы никак не можете быть леди, если носите по улицам торты. Вот почему она сидела безутешная на ступеньках и выглядела как существо, навеки подавленное горем. Даже ее большие карие глаза, которые почти закрывались, когда она смеялась, стали печальными и страдальческими, вместо того, чтобы оставаться обычными, глубокими озерами очарования. «Это феи при рождении коснулись твоих глаз», — сказала ей однажды тетушка Китти МакАльстер, а ее папа уверял, что она родилась обольстительницей и улыбнулась доктору Паркеру уже спустя полчаса после своего рождения. Рила до сих пор умела лучше изъясняться глазами, чем языком, поскольку заметно шепелявила, но она избавится от этого недостатка, когда подрастет. Она растет так быстро. В прошлом году папа мерил ее по флоксу, в этом по розам, а скоро будет мерить по штагрозе, и тогда она пойдет в школу. Рила была совершенно счастлива и очень довольна собой до этого ужасного объявления Сюзан. «Право же», – негодующе говорила Рила небу, – «у Сюзан нет ни стыда, ни совести». Конечно, Рила произнесла это как «ни штыда, ни шувишти», но прелестное нежно-голубое небо выглядело так, будто все поняла. Мама и папа уехали в то утро в Шарлоттаун, а все остальные дети ушли в школу, так что Рила и Сюзан были в Инглсайде одни. Как правило, Рила чувствовала себя превосходно в подобных обстоятельствах. Ей никогда не было одиноко. Она любила сидеть на ступеньках или на своем собственном, покрытом зеленым мхом камне в долине Радуг, с воображаемым котенком или двумя для компании, и сочинять сказочные истории обо всем, что видела, об уголке лужайки, что выглядела как веселая маленькая страна бабочек, о маках, словно плывущих по саду, о громадном пушистом облаке, что плывет совсем одно в небе, о больших шмелях, жужжащих над настурциями, о жимолости, что тянет свои желтые пальцы, чтобы коснуться ее рыжевато-коричневых волос, о ветре, который дует. Куда он дует? О петушке Робине, который вернулся опять и расхаживал с важным видом по перилам крыльца, удивляясь, почему Рила не играет с ним. Но сейчас Рила не могла думать ни о чем, кроме того, что она, какой ужас, должна нести торт через деревню в церковь для каких-то сирот. Рила смутно представляла, что приют находится в Лоу-Бридже и что там живут бедные маленькие дети, у которых нет ни мам, ни пап. Ей было Их ужасно жалко, но даже ради самой Сирой из сирот маленькая Рила Блайт не согласилась бы появиться на людях с тортом в руках. Возможно, если пойдет дождь, ее не пошлют. Было не похоже, что может начаться дождь, но Рила все же сложила ручки с ямочкой там, где начинался каждый пальчик, и сказала горячо: «Пожалуйста, дорогой Бог, пусть польет сильный дождь, пусть льет, как из ведра, или...» Рила подумала о другой спасительной возможности. «Пусть Шужан шажет торт, шажет совсем». Увы, когда пришло время обеда, великолепный торт, пропеченный как раз в меру, с начинкой и с глазурью, уже стоял на кухонном столе. Это был любимый торт Рилы, серебристо-золотой торт. Звучало так роскошно, но она чувствовала, что никогда больше не сможет съесть ни кусочка такого торта. И все же, не гром ли это там, над холмами, за гаванью? Может быть, Бог услышал ее молитву? Может быть, будет землетрясение, прежде чем настанет время идти? Не может ли у нее на худой конец начаться боль в животе? Нет. Рила содрогнулась. Это будет означать касторку. Уж лучше землетрясение. За обедом остальные дети не замечали, что Рила, сидящая на своем собственном милом стульчике с дерзким белым утенком, вышитым шерстью на спинке, была очень молчалива. «Эгоишь ты! Если бы мама была дома, она заметила бы. Мама сразу увидела, как расстроилась она в тот ужасный день, когда Энтерпрайз напечатали папин портрет. Рила горько плакала в постели, когда мама вошла и выяснила, что, по мнению Рилы, в газетах печатают только портреты убийц. Тогда маме потребовалось совсем немного времени, чтобы привести все в порядок. Разве приятно было бы маме увидеть, что ее дочь несет торт через Глен, как старая Тильпорт? Рила ела без всякого аппетита, хотя Сюзан даже поставила перед ней ее собственную прелестную голубую тарелку с венком из розовых бутонов. Эту тарелку прислала ей на прошлый день рождения тетя Рэйчел Линд, и обычно ее ставили на стол только по воскресеньям. «Розовые бутоны! Когда от вас хотят, чтобы вы сделали такую постыдную вещь?» И все же фруктовые слойки, которые Сюзан испекла на десерт, были очень вкусными. «Шужан, а не могли бы, Нэн, иди, отнюшти торт после школы?» – предложила она. Не хотела после уроков зайти к Джесси Рис, а Нэн и так себе все ноги оттоптала, бегая с поручениями, – сказала Сюзан, полагая, что шутит. «К тому же будет очень слишком поздно. Дамы из благотворительного комитета просили принести все торты к трем, чтобы они успели нарезать их и накрыть столы. Да почему, скажи на милость, ты не хочешь сбегать? Пышечка, ты всегда считала, что это так интересно сходить куда-нибудь, к примеру, за почтой?» Рила в самом деле была Пышечка, но очень не любила, когда ее так называли. «Я не хочу задевать чувства», — сухо объяснила она. Сюзан засмеялась. Риле часто случалось сказать что-нибудь такое, над чем хохотала вся семья. Однако самой ей было непонятно, почему они смеются, ведь она всегда говорила совершенно серьезно. Только мама никогда не смеялась. Она не засмеялась даже тогда, когда узнала, что Рила считает папу убийцей. Этот ужин в церкви устраивает для того, чтобы собрать деньги для бедных маленьких мальчиков и девочек, у которых нет папы, мам. Снова принялась объяснять Сюзан, как будто она, Рила, совсем младенец и ничего не понимает. «Я сама почти сирота», — сказала Рила. «У меня только одна мама и только один папа». Но Сюзан лишь снова рассмеялась. «Никто не может понять. Ты же знаешь, Лапочка, твоя мама обещала комитету этот торт. У меня нет времени, чтобы отнести его, а он должен быть отнесен. Так что надевай свое голубое клетчатое платьице и беги». «Моя кукла заболела», — сказала Рила в отчаянии. «Я должна положить ее в кровать и ухаживать за ней. Может быть, это Амония? Кукла дождется твоего возвращения. Ты можешь сбегать туда и обратно за полчаса», — возразила жестокая Сюзан. Никаких надежд не осталось. Даже Бог подвел ее. Не было и признака дождя. Рила, чувствуя, что вот-вот заплачет, не стала больше спорить. Она поднялась наверх и надела свое платье из дымчатой кисеи и воскресную шляпу, украшенную маргаритками. Возможно, если она будет выглядеть прилично, никто не подумает, что она похожа на Тилли Корт. «Я думаю, что лицо у меня чистое, но будьте добры, посмотрите за ушами», — с большим достоинством сказала она Сюзан. Она боялась, как бы Сюзан не отругала ее за то, что она надела лучшее платье и шляпу. Но Сюзан лишь придирчиво осмотрела ее, вручила ей корзинку с тортом, велела не забывать, как нужно себя вести, и ради всего святого не останавливаться, чтобы поговорить с каждой кошкой, какая встретится ей на пути. Рила состроила сердитую гримасу Гогу и Магогу и вышла из дома. Сюзан с нежностью смотрела ей вслед. «Подумать только! Наша малютка уже такая большая, что совсем одна несет торт в церковь!» – пробормотала она, отчасти с гордостью, отчасти с грустью. И снова занялась своими делами, не ведая о том, какой пытке подвергла крошку, за которую с готовностью отдала бы жизни. Такого унижения Рила не испытывала с тех пор, как однажды уснула в церкви и свалилась со скамьи. Обыкновенно она любила ходить в деревню, там можно было увидеть так много интересного, но сегодня веревка, на которой мисс Картер Флэг развесила свои великолепные лоскутные одеяла, не удостоилась даже взгляда Рилы. Оставил ее равнодушной и чугунный олень, поставленный мистером Агастесом Палмером во дворе своего дома. Прежде она никогда не могла пройти мимо этого оленя, не пожелав, что такой же не стоит на лужайке перед Инглсайдом. Но что теперь были чугунные олени? Жар солнца рекой струился между двумя рядами домов. И все были на улице. Две девочки прошли мимо, перешептываясь. «О ней?» Она попыталась вообразить, что они могут говорить друг другу. Мужчина, проезжавший по дороге в бричке, остановил взгляд на Рилле. На самом деле он просто спрашивал себя, неужели эта малышка Блайтов настоящая маленькая красавица? Честное слово. Но Рилле казалось, что взглядом он пронзил ее корзинку и увидел торт. А когда Энни Дрю проезжала мимо со своим папой, Рила не сомневалась, что смеются они именно над ней. Энни было 10, а Рила считала ее очень большой девочкой. У дома Расселов стояла целая толпа мальчиков и девочек. Ей пришлось пройти мимо них. Это было ужасно – чувствовать, как сначала все смотрят на нее, а потом переглядываются. Она прошла мимо, приняв отчаянно гордый вид, и они все решили, что она чванится, и надо бы немного сбить с нее спесь. Уж они покажут этой гордячке с кошачьей мордочкой. Задается, как все эти инглсайдские девчонки. А все потому, что живут в большом доме. Милли Флэг с важностью засеменила следом за ней, подражая ее походке и поднимая тучи пыли вокруг них обеих. «Куда эта корзинка несет ребенка?» – крикнул Проныра Дрю. «Эй, сладколицая, у тебя пятно на носу!» – попытался уязвить ее Билли Палмер. «Ты что, язык проглотила?» – спросила Сара Уоррен. «Воображала!» – насмешливо крикнул Билли Бентли. «Держи с своей стороны дороги, а не то я заставлю тебя съесть майского жука!» Большой Сэм Флэг перестал грызть морковку ровно на то время, которое потребовалось, чтобы произнести эту угрозу. «Смотрите, как она краснеет!» — хихикнула Мэми Тейлор. «Точно знаю, что ты несешь торт в пресвитерианскую церковь», — сказал Чарли Уоррен. «Полусырой, как все торты Сьюзен Бейкер?» Гордость не позволяла Риле плакать, но всякому терпению есть предел. В конце концов, инглсайский торт. «Когда ты жаболеешь, я ж скажу папе, чтобы он не давал тебе лекарства», — с вызовом сказала она. Но в следующий момент она замерла в ужасе. «Неужели это Кеннет Форд выходит из-за угла? Не может быть! Так и есть!» Она чувствовала, что не в силах вынести это. Кен и Уолтер были большими друзьями, и Рила в глубине души считала Кена самым приятным, самым красивым мальчиком на свете. Он редко обращал на нее внимание, хотя однажды подарил ей шоколадного утенка, а в один незабываемый день даже сел рядом с ней на обомшелый камень в долине Радуг и рассказал ей сказку про трех медведей, живших в маленьком домике в лесу. Впрочем, Рила была согласна обожать его издали. А теперь это чудесное существо увидит ее несущий торт. «А, Пышечка, жара сегодня. Что-то ужасное, правда? Надеюсь, мне достанется кусок этого торта сегодня вечером». Значит, он знал, что это торт. Все знали это. Рила почти миновала деревню и считала, что худшее позади, когда худшее неожиданно произошло. Бросив взгляд на боковую улицу, она увидела приближавшуюся учительницу воскресной школы, мисс Эми Паркер. Мисс Эми Паркер была еще довольно далеко, но Рила узнала ее по платью, нарядному, в оборках, платью из бледно-зеленой кисеи, расшитой гроздьями мелких белых цветов. Платье цветущих вишен, как называла его про себя Рила. Мисс Эми была в этом платье на последнем занятии в воскресной школе. И Рила тогда подумала, что более красивого платья еще не видела. Миссис Эми всегда носила красивое платье, иногда с кружевами и в оборках, иногда с шелестом шелка. Рила обожала мисс Эми, такую хорошенькую, грациозную, с белой-белой кожей, темными-темными глазами и печальной милой улыбкой. Печальной, когда шепнула однажды Риле другая маленькая девочка, потому что мужчина, за которого она собиралась замуж, умер. Рила была так рада, что попала в класс мисс Эми. Ей ужасно не хотелось бы оказаться в классе мисс Флори Флэг. Она была некрасивая, а Рила просто не вынесла бы некрасивую учительницу. Те минуты, когда Рила встречала мисс Эми где-нибудь на улице, и мисс Эми улыбалась и говорила с ней, были самыми яркими в жизни Рилы. Даже когда мисс Эми просто кивала ей, проходя мимо, вызывала внезапный душевный подъем, а когда мисс Эми пригласила весь свой класс на вечеринку, где они пускали мыльные пузыри, подкрашенные в красный цвет земляничным соком, Рила чуть не умерла от восторга и блаженства. Но встретить мисс Эми, когда несешь торт, это было невыносимо. И Рила не собиралась выносить это. К тому же она лелеяла надежду на то, что мисс Эми пригласит ее участвовать в следующем концерте воскресной школы и даст роль феи в одном из диалогов. Феи в алом плаще и маленькой островерхой зеленой шляпе. Но нельзя будет даже надеяться на то, если мисс Эми увидит ее несущий торт. Нет, она не увидит. Рила стояла на маленьком мостике над ручьем, который был довольно глубок в этом месте. Не теряя ни минуты, она выхватила торт из корзинки и швырнула его в ручей, туда, где две ольхи почти сплетались ветвями над темной заводью. Торт пролетел между сучьями, тяжело упал на воду и с бульканьем утонул. Рила испытала безмерное облегчение и, чувствуя, что свободна и спасена, обернулась, чтобы встретить мисс Эми, которая, как она теперь видела, несла в руке что-то большое и выпуклое, завернутое в коричневую бумагу. Мисс Эми улыбалась ей из-под маленькой зеленой шляпы, украшенной оранжевым перышком. «Ах, какая вы красивая! Очень красивая!» В восторге почти задохнулась Рила. Мисс Эми опять улыбнулась. «Даже когда вы убиты горем, а мисс Эми искренне верила, что она убита, довольно приятно получить такой искренний комплимент. Это просто новая шляпа, дорогая. Одежда красит человека, а ты, вероятно...» Она взглянула на пустую корзинку. «Уже отнесла свой торт в церковь? Как жаль, что ты идешь не туда, обратно. Я тоже несу свой торт. Большой, сладкий, сочный, шоколадный торт». Рила горестно смотрела на нее, не в силах произнести ни слова. Мисс Эми несла торт. «Значит, это не было позорно нести торт, а она... О, что она сделала! Бросила чудесный серебристо-золотой торт Сюзан в ручей и лишилась возможности пройтись до церкви с мисс Эми, неся торт так же, как она. Мисс Эми пошла дальше, а Рила со своей ужасной тайной отправилась домой. Она уединилась в долине Радуг и сидела там до ужина, когда опять никто не замечал, что она очень молчалива. Она отчаянно боялась, что Сюзан спросит, кому был отдан торт, но никто не задал никаких щекотливых вопросов. После ужина все пошли играть в долину Радуг, но Рила сидела в одиночестве на ступеньках крыльца, пока солнце не опустилось. Внизу в деревне вспыхнули первые огоньки. Рила всегда любила наблюдать, как они расцветают тут и там по всему Глену. Но в этот вечер ничто не занимало ее. Еще никогда в жизни она не была так несчастна. Она просто не знала, как сможет жить дальше. Вечерние тени становились фиолетовыми, а она все более несчастной. Восхитительнейший запах булочек с кленовым сиропом донесся до нее. Сюзан дождалась вечерней прохлады и пекла пирожки и булочки на завтрашний день. Но булочки с кленовым сиропом, как все остальное в этом мире, были ничто. Печальная, она медленно поднялась по ступенькам и пошла в постель. Под новое, в розовых цветах покрывало, которым прежде так гордилась. Но спать она не могла. Ее преследовал призрак утопленного ею торта. Мама обещала этот торт дамам из комитета, но торта нет. Что они подумают о маме? А это был бы самый красивый торт на церковном ужине. И ветер шумел так горестно в этот вечер. Он упрекал ее. Он говорил: «Глупая, глупая, глупая!» Говорил снова и снова. «Что ж ты не спишь, лапочка?» Спросила Сюзан, внося булочку с кленовым сиропом. «Ох, Шужан, я просто... устала быть собой!» Сюзан взглянула на нее озабоченно. Она вдруг подумала о том, что ребенок выглядел усталым за ужином. А доктора, как всегда, нет дома. Дети докторов умирают, а жены сапожников ходят босиком, подумала она, а вслух сказала: «Давай-ка измерим тебе температуру, лапочка!» «Нет, нет, Шужан, я... сделала что-то ужасное. Шужан, шатана меня подтолкнул. Нет, нет, это не он. Я сделала это шама. Я выкинула торт в ручей». «Спаси и помилуй!» – воскликнула Сюзан ошеломленно. «Да с чего тебе вздумалось это сделать?» «Что сделать?» Это была мама, вернувшаяся домой из города. «Дорогая, я не понимаю, почему ты думала, что это так ужасно – отнести торт в церковь?» «Я думала, что я как старая телекорт, и я опожорила тебя. «Ох, мамочка, если ты простишь меня, я никогда больше не буду непослушной. И я скажу комитету, что ты послала им торт». «Не волнуйся, дорогая. Комитет наверняка получил более чем достаточно всяких тортов. Вряд ли кто-то заметит, что мы ничего не прислали. Мы просто никому ничего не скажем. Но впредь, Берта Марила Блайт, помните, что ни Сюзан, ни мама никогда не попросят вас сделать что-то постыдное». Жизнь опять стала мила. Папа подошел к двери, чтобы сказать «доброй ночки, киска». А Сюзан заглянула и сообщила, что завтра на обед будет курица. «Шпадливой, Шужан?» «И подливки будет много. А можно мне печеное яишко на завтрак? Я знаю, что не заслужила». «Ты получишь 2 печеных яичка, если захочешь. А теперь съешь свою булочку и спи». Рила съела булочку, но прежде чем уснуть, вылезла из постели и, встав на колени, сказала очень горячо и серьезно: «Дорогой Бог, пожалуйста, сделай меня хорошей и послушной всегда, что бы мне ни поручали, и благослови дорогую Миш Эми и бедных широток». Глава 35. Инглсайдские дети играли вместе, гуляли вместе и вместе искали всевозможные приключения. Но каждый из них в дополнение к этому имел свой собственный внутренний мир, мир мечты и фантазий. Особенно это касалось Нэн, которая с ранних лет вплетала в сюжет своей тайной пьесы все, что видела, слышала или читала, и часто ускользала из обыденной жизни в области чудес и романтики, о чем домашние часто и не подозревали. Сначала она воображала танцы эльфов и фей в заколдованных долинах или дриад в березовых рощах. Громадная ива у ворот шептала ей свои секреты, а старый пустой дом Бейли в долине Радуг вдруг становился руинами сказочной башни. Неделями она могла быть дочерью короля, что заключена в уединенном замке у моря, месяцами ухаживать за прокаженными в Индии или какой-то другой стране, далеко за морем. «Далеко за морем» всегда были магическими словами для Нэн, словно тихая мелодия, принесенная ветром из-за холма. Став старше, она начала создавать фантастическую пьесу о реальных людях, которых встречала, особенно о тех, кого видела в церкви. Нэн нравилось смотреть на людей в церкви. Все они были так нарядно одеты. Это казалось почти чудом. Они вдруг становились совсем не похожи на тех людей, какими представали в будни. Тихие, почтенные прихожане, занимавшие свои семейные скамьи в церкви, были бы изумлены, а, возможно, немного шокированы, если бы знали, какие романы сочиняет о них скромная темноглазая девица, сидящая на инглсайдской скамье. Чернобровая, добросердечная Анетта Миллисон была бы ошеломлена, узная она, что Нэн Блайт представляет ее похитительницей детей, варящей их живьем, чтобы приготовить снадобье, которое позволит ей навечно сохранить молодость. Нэн воображала это так живо и ярко, что сама испугалась чуть не до смерти, встретив однажды Анетту Миллисон в сумерки на тропинке, где шептался золотистыми лютиками ветер. Она просто не могла ответить на дружеское приветствие Анетты, но та подумала, что Нэн Блайт становится гордой и дерзкой маленькой кокеткой и нуждается в том, чтобы ее немного поучили хорошим манерам. Миссис Палмер никогда бы в голову не пришло, что она кого-то отравила и теперь умирает от угрызений совести. Церковный староста Гордон МакАлистер, старик с серьезным, торжественным лицом, понятия не имел, что при рождении колдунья наложила на него проклятие. в результате чего он никогда не мог улыбнуться. Темноусый Фрейзер Палмер безупречно положительный человек и не предполагал, что Нэн Блайт, глядя на него, думает: «Я уверена, этот человек совершил черное гнусное дело. Он выглядит так, словно у него на совести какое-то ужасное тайное преступление». Арчибальд Файв даже не подозревал, что когда Нэн Блайт видит, как он приближается, она занята сочинением ответа на любое замечание, какое он может сделать, так как с ним можно было говорить только в рифму. Он никогда не обращался к ней, поскольку чрезвычайно боялся детей, но Нэн получала бесконечное удовольствие, в отчаянной спешке придумывала что-нибудь вроде: «Благодарю, я здорова вполне, передавайте приветы жене», или «Хорошая погода, редкость в это время года». Неизвестно, что сказала бы супруга мистера Мортона Кирка, если бы ей сообщили, что Нэн Блайт никогда не пришла бы в их дом, если бы была приглашена, поскольку на пороге был красный отпечаток ноги, а ее заловка, невозмутимая, добрая, но не пользующаяся успехом у мужчин, Элизабет Кирк, и не догадывалась, что осталась старой девой после того, как ее жених упал замертво у алтаря перед самой брачной церемонией. Все это было очень забавно и интересно, и Нэн ни разу не заблудилась на пути между фактом и выдумкой, пока ее воображением не завладела леди с таинственными глазами. Бесполезно спрашивать, как растут фантазии. Сама Нэн никогда не смогла бы объяснить вам, как это произошло. Все началось с мрачного дома. Нэн всегда видела это название именно так, выписанное заглавными буквами. Ей нравилось сочинять романтические истории не только о людях, но и о домах. А мрачный дом был единственным в округе, если не считать старого дома Бейли, пригодным для этой цели. Нэн никогда не видела сам этот дом, она только знала, что он там, за густыми темными елями возле Лоубриджской дороги, и пустует с незапамятных времен, так говорила Сюзан. Нэн не знала, что такое незапамятные времена, но это была зачаровывающая фраза, самая подходящая для мрачных домов. Когда Нэн ходила по Лоубриджской дороге в гости к своей подружке Дори Клоу, она всегда, как безумная, пробегала мимо того места, где начиналась ведущая к мрачному дому дорожка. Это была длинная темная дорожка между высокими, раскинувшими над ней ветви деревьями, с растущей между ее колеями густой травой и высокими по пояс папоротниками под елями. Длинный сухой сук клёна возле полуразвалившихся ворот выглядел точь-в-точь, как согнутая старческая рука, тянущаяся вниз. Нэн не знала, когда эта рука сможет протянуться чуть дальше, чтобы схватить ее, и всякий раз, избежав этого, она испытывала радостный трепет. Однажды Нэн к своему изумлению услышала, как Сюзан сказала, что Томасина Фэр переехала жить в мрачный дом, или, как неромантично выразилась Сюзан, в старый дом МакАлистеров. «Думаю, ей будет там довольно одиноко», – сказала мама. «Он так далеко от других домов». «Она не будет ничего иметь против», – сказала Сюзан. «Томасина никогда никуда не ходит, даже в церковь. Я не ходила никуда много лет, хотя, говорят, любит бродить по саду по ночам». «И подумать только, до чего она дожила? Это она-то, что была такой красавицей, такой ужасной кокеткой? Сколько сердец она разбила в свое время! А посмотрите на нее теперь!» «Да, вот оно, предостережение, и в этом можете не сомневаться. Только кому это должно послужить предостережением?» Сюзан не объяснила, и ничего больше о Томасине Фэр сказано не было, так как никого в Инглсайде она особенно не интересовала. Но Нэн, немного уставшая от своих прежних выдуманных жизней и горевшая желанием найти что-нибудь новенькое, ухватилась за Томасину Фэр в мрачном доме. Постепенно, день за днем, ночь за ночью, можно поверить во что угодно. Она создавала легенду о Томасине, пока эта легенда, рассветившись подробностями, не стала самой дорогой сердцу Нэн фантазии. Ни один из прежних выдуманных образов не казался таким чарующим, таким реальным, как это видение леди с таинственными глазами. Громадные черные бархатные глаза, запавшие глаза, страдальческие глаза, полные раскаяния и сожалений о сердцах, которые она разбила. Порочные глаза. Всякий, кто разбивает сердца и не ходит в церковь, должен быть испорченным человеком. Испорченные люди были так интересны. Леди уединялась в глуши, чтобы искупить муками одиночества свои преступления. Могла ли она быть принцессой? Нет, принцессы слишком редко встречались на острове принца Эдуарда, но она была высокой, стройной, недоступной, как принцесса, с холодной красотой, с длинными черными, как смоль, волосами, сплетенными в две толстые косы, которые спускались с ее плеч прямо до земли. У нее было четко очерченное цвета слоновой кости лицо, красивый греческий нос, как у маминой Артемиды, с серебряным луком и прелестные белые руки. Она ломала их, когда бродила ночью по саду, ожидая своего возлюбленного.